Глава 20. Это будет очень короткая и, без сомнения, победоносная война. Пир. «Видишь, вон, это и есть долина Инкванок!» Шестипалой ручонкой указал Хубаксис. «Какая же это долина?» — наморщил нос Ванесса. «Горы сплошные!» «Уж какая есть!» — хихикнул Джин. Они стояли на краю одной из главных башен замка Кадав. Отсюда открывался великолепный вид на окружающий пейзаж. То есть он был бы великолепным, если бы сам пейзаж был чуть менее зловещим. Да и света прибавить не помешало бы. Креол стоял в нескольких шагах от них. Он беседовал с типом, которого представил Вон как носящего желтую маску. Она уже видела его в главном зале, а потом во время пиршества. Сначала они беседовали о новом назначении Креола, а потом перешли на более общие темы. «Взгляни, человек!» Проскрипел монстр из-под маски, окидывая костлявой рукой то, чем безуспешно пыталась любоваться Ванесса. «Наш мир умирает!» «Он умирает, сколько я себя помню!» — ухмыльнулся маг. «Я проспал 5000 лет, жрец! 5000 лет! От моего мира не осталось ничего знакомого. Ничего и никого. А вы как умирали, так и умираете. Все никак окончательно не умрете!» «Это ничего не значит!» Медленно покачал головой, носящий желтую маску. «Мы умираем с того момента, как твой бог запечатал проходы. Мы гнием заживо, человек. Да, мы растянули процесс на многие века, но что с этого проку?» Креол молча пожал плечами. «Знаешь ли ты, — помолчав немного, продолжил носящий желтую маску, — что за последние 7 веков в Ланге не родилось никого из господ. За 700 лет ни единого нового лица». «А рабы?» «Эти-то плодятся, как крысы», — раздраженно отмахнулся демонический жрец. «И надсмотрщики тоже. Но что с них проку? Мы вымираем. Понимаешь ты это, человек? Понимаешь?» «Возможно, когда вы вымрете окончательно, они смогут начать все заново», — безжалостно предположил Креол. «Лэнг обновится, перестанет быть темным миром». «Может быть», — вяло согласился, носящий желтую маску. Его плечи бессильно опустились. «Но это будет уже не тот Лэнг». «А разве это плохо?» — уточнил Креол. «В том-то и дело, что нет», — озлобленно проскрипел жрец. «Именно так, человек. Я один из немногих, кто глядит в лицо правде. А правда в том, что мы — язва среди прочих миров. Даже ад не столь ужасен, даже Квицоль и Ин, даже Хвитачи!» — взревел он. Потому как болезненно вскрикнул носящий желтую маску, Ванесса догадалась, что загадочный Хвитачи, чем бы он ни был, почти такое же кошмарное место, как Лэнг, но все же чуть получше. «Это означает, что следующего празднества уже не будет?» — саркастично усмехнулся Креол. «Не торопись хоронить нас раньше времени, человек!» — не принял шутки носящий желтую маску. «Да, мы умираем, но мы умираем уже 6500 лет и протянем еще столько же. Уверен ли ты, что твой мир просуществует дольше?» Злобно проскрипел монстр из-под маски. «Восстание шаготов чуть было не погубило нас окончательно, но мы пережили и это, и еще переживем». «А я вот тут подумала», — неожиданно встряла Ванесса. «Да?» — обернулся к ней, носящий желтую маску. «Да нет, ничего особенного». Резко стушевалась девушка. Ей не очень хотелось сообщать свою внезапную мысль красным огням, горящим в прорезях жутковатой маски. Вот Креолу она потом обязательно расскажет. Очень уж любопытная идея закралась ей в голову. «Обрати внимание еще на один факт, человек!» Носящий желтую маску вновь повернулся к Креолу. «Прошло почти 15 веков с тех пор, как наши эмиссары последний раз посещали ваш мир. Все это время вас навещал только Ньерлатхотеп, когда доставлял послание, да несколько раз Йоксотхотх. А знаешь зачем? Для того, чтобы покарать отступников. Что за насмешка? Великий Йоксотхотх, вместилище души Аза кто-то, должен лично расправляться с теми, кто нас предал. Еще, конечно, демоны, которых вы, маги, призываете к себе на службу. Но это мы ведь не контролируем. Да и не нужно нам это». «Так что ты от меня хочешь, жрец?» Равнодушно посмотрел на угрюмого собеседника Креол. «Я не буду поставлять вам души. Я не передумал за эти века. Или собираешься меня заставить?» «Хотелось бы», — тоскливо прислонился к парапету, носящий желтую маску. Но чем нам поможет еще один поставщик душ? Нет, мы давно отозвали всех эмиссаров. У нас больше нет силы в твоем измерении, человек. Так, жалкие остатки. Тогда зачем ты говоришь мне все это? Раздраженно поморщился маг. Меня мало волнуют ваши проблемы. Ты жестокий и эгоистичен, человек. Покачал головой, носящий желтую маску. Под безликой и одноцветной поверхностью, скрывавшей облик жреца, не было видно его лица, но сейчас оно явно выражало печаль напополам с гневом. Но нам как раз такие и нужны. Скажи, ты не хотел бы поработать на нас немного? Иначе... Это как? Прищурился Креол. Не так давно мы обнаружили один интересный мир. Слащавым голоском начал носящий желтую маску. Он называется Рари. Очень перспективный мирок. Там мало людей, а те, что есть... Я понял, перебил его Креол. Ванесса, в отличие от него, не поняла, что имел в виду верховный жрец Ланга, но переспрашивать не решилась. «Ты не хочешь помочь нам проникнуть туда?» — вкрадчиво предложил носящий желтую маску. «От тебя не потребуется многого, а награда будет велика». «Понимаю», — ухмыльнулся Креол. «Ты хочешь, чтобы я стал новым Азактотом? Ты думаешь, я не помню, что он некогда был таким же смертным, как я? Думаешь, я не помню, за что он получил свое могущество?» Думаешь, я не помню, что во всем Шумере не было более проклинаемого имени? И думаешь, я не видел, как он закончил? Азак тот, повелитель Ленга! Оскорбленно выпрямился носящий желтую маску. Азак тот, марионетка Йоксотхотха, парировал Креол. У него даже не осталось собственного тела. Нет воли, нет души. Пусть меня пожрет Тиамат, если я соглашусь стать таким, как он. И если... Дверца, через которую они вышли на крышу, приотворилась. И оттуда высунулась красноватая мордочка какого-то мелкого демона. «Господин верховный жрец, господин генерал очень просил вас зайти к нему», писклявым голоском сообщил посланец, вновь исчезая за дверью. «Наш разговор еще не закончен, человек». Носящий желтую маску стремительно покинул башню. Каким бы ни было дело, по которому его хотел видеть Шабник Гурат, жрец о нем явно знал и считал его достаточно важным, чтобы оборвать беседу на полуслове. Креол даже не посмотрел ему вслед. Маг облокотился на парапет, вглядываясь куда-то вдаль и о чем-то размышляя. Хубаксис нерешительно подлетел поближе и уселся хозяину на плечо. Ванесса тоже подошла слева и взяла Креола под руку. Вид у ее учителя был необычайно грустный, и ей хотелось как-то его подбодрить. «У них действительно все так плохо?» – тихо спросила она. «А, что?» – опомнился Креол. «Да, конечно. И это очень хорошо». Ты даже не представляешь, до чего это хорошо. «Почему?» – растерялась Вон. Она, конечно, понимала, что Креол – создание эгоистичное, но не думала, что может так открыто радоваться чужой беде. «Скажи-ка, ученица!» – терпеливо начал маг. «А как, по-твоему, ради чего я вообще затеял всю эту мороку со сном длиной в эпоху?» «Чтобы сохранить душу? Ты сам так сказал?» – обвиняюще ткнула в него пальцем Ванесса. «Правильно!» – довольно кивнул Креол. «Это одна причина. Вторая – бессмертие. Но ведь я как-то упоминал, что у меня их несколько. То есть как минимум три. Какая третья?» Воцарилось неловкое молчание. Вон ничего не приходило в голову. Хубаксис, похоже, тоже не знал, что сказать. «Ты мне не говорил, хозяин!» – обиженно насупился он. «Конечно, не говорил», – спокойно согласился маг. «А почему?» «Да потому что не был уверен, что задуманное удастся. План состоял из шести пунктов. И тебя, ничтожнейшего из ничтожных, я посвятил только в первый. Первый пункт плана – переместиться в будущее. Как можно дальше. Поскольку в моем договоре стояла цифра 5000, я взял именно этот срок, чтобы не вызвать подозрений. Первый пункт успешно выполнен. Второй пункт плана – обосноваться в новом мире. Врасти в новое общество, как следует защититься, построить дом. Хорошо бы создать собственную гильдию, но… Второй пункт выполнен примерно на две трети. С гильдии, похоже, ничего не выйдет. Третий пункт плана, вот он только что выполнен. Убедиться, что Лэнг за 50 веков окончательно прогнил. Когда носящий желтую маску, по сути, предложил мне стать новым Азактотом, я убедился окончательно. «А почему ты отказался-то, хозяин?» – удивился Хубаксис. «Еще раз у меня такое спросишь, получишь тумаков!» – всерьез пообещал Креол. «Много!» «Четвертый пункт плана, пока не скажу. Хотя камень врат мне в этом поможет. Пятый пункт? Тоже умолчим. Еще подслушает кто. Ну а шестой?» Креол пробормотал что-то себе под нос, и их с Ванессой и Хубаксисом окутал светло-пурпурный купол, свободно пропускающий свет, но порядком искажающий очертания предметов. «Купол тайн», — коротко пояснил Креол. «На несколько минут мы защищены от всех любопытных глаз и ушей. Так вот, шестой пункт плана — уничтожить Лэнг». «У-ху-ху-ху-ху!» — восторженно завопил Хубаксис. «Хозяин, я твой верный раб, я тебе всегда помогаю, не забудь!» «Молчать, раб!» — лениво приказал Креол. «О, это будет такая война! Такая война, какой не видел свет! Я их всех к ногтю!» «Не понимаю», — растерянно моргнула Вон. «А зачем?» «А тебе что, нравится то, что ты здесь видишь?» — усмехнулся маг. «Нет, но это их проблемы», — пожал плечами Ванесса. «К нам же они больше не лезут». «Лезут вообще-то», — поправил ее маг. «Просто с тех пор, как Мордук двуглавый топор опечатал их мир, у них это плохо получается». «Все равно, с каких-то пор ты стал таким гуманистом». «Гуму... кем?» «Добреньким таким, вот кем». «Я верный почитатель моего бога». Довольно фальшиво стал позу Креол. «Я хочу завершить то, что начал Мордук». Ванесса молчала, подозрительно уставившись ему прямо в глаза. «Ладно, сдаюсь», — проворчал маг. «До того, как Мордук покончил с Лэнгом, он был человеком. Очень могущественным человеком. Одним из величайших магов своего времени. Однако все же смертным. Но когда он лишил Лэнг силы, вся освободившаяся Бахионь, потом объясню, что это, потекла к нему. И так он стал богом». Деловито закончил маг. Вон несколько секунд разевала рот, как рыба, выброшенная волной на берег. «Ты хочешь стать богом?» Не то в ужасе, не то в восхищении прошептала она. «Вряд ли так», — сожалеюще вздохнул Креол. «Мордук в те времена был гораздо сильнее, и Лэнг тоже. То, что от него осталось, слишком жалко выглядит. К тому же мне придется поделиться пятым пунктом плана. Но уж высшим я стану непременно. Таким высшим, каких не было со времен Адема. А уж там можно будет двигаться и дальше. Теперь ты понимаешь?» «Почти все. Но все-таки зачем тебе было ложиться спать на 50 веков?» «О, шамаш!» — выдохнул Креол. «Ну что тут неясного? Тогда я был фактически их рабом. Теперь я свободен. Тогда Лэнг был все еще очень силен. Теперь от него осталось то, что ты видишь. Тогда у меня были тысячи соперников. Теперь не осталось почти никого. На последнее, правда, не рассчитывал. Да и не сказал бы, что это так уж хорошо. Соперников не осталось, но ведь и помощников тоже. Ладно, неважно. В общем, теперь ты понимаешь, почему мне пришлось переместиться во времени». «Понимаю», — кивнула Вон, глядя, как вокруг них рассыпается купол тайн. «Но если все так здорово, почему у тебя такой печальный вид?» «Думаю, хозяин грустит не из-за этого», — слащавым голоском подсказал Джин. «Молчать, раб!» — возмутился Креол. «Твоего мнения никто не спрашивал». «Хозяин просто боится, что Мейкно не умерла», — предположил Хубаксис, проследив за взглядом Креола. «Я кому сказал?» — взвыл маг, ударив жезлом по тому месту, где только что был Хубаксис. Юркий Джин, как всегда, в последний момент увернулся. «Хозяин! Хозяин!» — тщетно взывал к благоразумию мага Джин. «Хозяин, не надо меня бить! Я хороший!» «Неправда!» — прорычал сквозь зубы Креол, все еще лупящий жезлом, куда попало. Каменная крошка летела во все стороны. Жезл оказался на редкость прочной штуковиной, да и воскресший шумер обнаружил в себе недюжинную силушку. «Эй, эй!» — возмущенно завопила Ванесса, пытаясь прекратить драку. Более умной реплики она просто не придумала. Впрочем, ее все равно никто не слушал. Джим, пытаясь избежать хозяйского гнева, взмыл повыше, а Креол вскочил на край парапета и старательно подпрыгивал, пытаясь дотянуться до летучего поганца. На то, что он каждую секунду рискует свалиться с высоты 300 метров и разбиться вдребезги, маг не обращал ни малейшего внимания. Зато у Ванессы сердце ёкало каждый раз, когда он вновь приземлялся в каких-то миллиметрах от критической точки. Охота на Джинна закончилась минут через 7-8, когда оба участника игры выбились из сил. Креол устало присел на все тот же парапет, Хубаксис примостился рядом, но все же не слишком близко. «Так из-за чего сыр-бор?» – подчеркнуто спокойно спросила Вон. «Что это за майский конь и почему он вас так волнует?» «Мейкнони!» — охотно поправил ее Джин, не обращая внимания на гневный взгляд Креола. «Старая подруга хозяина. Еще с тех времен. Она жила в пещере, вон в той скале». Ванесса послушно смотрела указанную скалу. Та еле виднелась на горизонте, и определить отсюда, если там пещера, было затруднительно. Впрочем, сама проблема показалась ей глупой. «Конечно, она умерла!» Недоуменно пожала плечами девушка. «Эй, ископаемая, с тех пор прошло 5000 лет, не забыл?» «Нет, вон, ты не понимаешь!» — хихикнул Хубаксис. «Она была Магессой, как хозяин, и тоже добилась бессмертия, только другим способом. Ну, ей было 72, когда она заключила договор с Алгором. Уж не знаю, чем она его заплатила, но с тех пор она перестала стариться. Вот только ей пришлось навсегда переселиться в ту пещеру. Если она оттуда выйдет, хлоп, и только кучка праха!» — развел руками Джим. Ванесса сразу успокоилась. Как только речь зашла о старой подруге, из глубин ее подсознания сразу выплыло доселе неизведанное чувство ревности. Однако, если соперница старуха-отшельница, живущая где-то у черта на рогах, да еще и неизвестно, жива или вообще. «Хозяин, а может, просто возьмем, проверим?» — предложил Хубаксис. «Все равно делать пока нечего». «Ты прав, раб», — хмуро кивнул маг. «Надо убедиться наверняка». «Я с вами», — тут же заявила Ванесса. Старуха или не старуха, а отпускать Криола куда-то одного она не собиралась. Мак и Джин переглянулись, словно беззвучно совещаясь, а потом Криол согласно кивнул. «Так и быть, ученица, залезай». «Куда?» — Ванесса изогнула брови. «А ты что, собираешься идти пешком?» — в свою очередь удивился Криол. «На спину мне залезай». «Хозяин, а давай на перегонки!» — оскалился маленький Джин. «Не поняла», — растерялась Вон. «Ты что, собираешься лететь?» «А тебя что-то смущает?» — вопросом на вопрос ответил Криол. «Вот не догадывалась, что ты еще и летать умеешь». «Я много чего умею», — рассеянно отмахнулся маг. «Так ты летишь или остаешься?» Ванесса неловко попыталась влезть ему на спину, но попытка оказалась неудачной. Последний раз она сидела у кого-то на спине в 8 лет, когда дедушка играл с ней в лошадке. «А на метле ты не летаешь?» Девушка попробовала предложить варианты. «На метле?» — опешил Криол. «А при чем тут метла?» «Ну, я думала, все колдуны летают на метлах». «Я маг!» — ожесточенно скрипнул зубами Криол. «И почему именно на метлах? Глупо же! Почему не в кресле, скажем?» «Помнится, однажды я сделал императору летающее кресло». «А его сыну деревянного коня!» — вспомнил Хубаксис. «Надеюсь, хозяин, ты не забыл, как этот дурачок взлетел на шпиль дворцовой башни и не смог спуститься вниз. Император еще грозился тебя казнить». «Помню, помню». «Нет, в принципе, я могу заставить летать любой предмет, но зачем метлу-то?» Вопрос о метле почему-то задел Криола за живое. «Во-первых, это неудобно. Женщина еще, может быть, как-то усядется. А мужчина?» «Через полчаса в евнуха превратишься!» Охотно поддержал интересную тему Хубаксис. «Тебе это не грозит», усмехнулся Криол. «Потом есть еще закон соотношения масс». «А это еще что такое?» нахмурилась Вон. Но звучит он просто. Зачарованное тело может поднять груз, не превышающий более чем в 14,8 раза массу самого тела. Нет, там как-то по-другому, но смысл такой, задумчиво признался Криол. Так что метла поднимет, если в ваших единицах мерить, килограммов 40-45 в крайнем случае. «И выглядит смешно», — добавил Хубаксис. «Только представь хозяина, летящего на метле». «Тоже аргумент», — согласился Криол. «Нет уж. Обойдемся без метлы». «А ковер?» — не желала угомониться Ванесса. «Какой еще ковер?» — нетерпеливо скрипнул зубами маг. «Летающий. Или таких не бывает?» «А правда, хозяин?» — согласился Хубаксис. «Как же с коврами? Дома на них иногда летали». «И что?» — никак не въезжал Криол. «Так они весят-то мало. Как же закон соотношения масс?» «При зачаровывании ковров применяется другой метод — левитационное поле. Летающие ковры, летающие сандалии, летающие доски – везде один и тот же метод. Если на артефакт садятся верхом, свесив ноги – левитационный заряд, и там действует закон соотношения масс. А если летают стоя или сидя – левитационное поле. Там закон масс не действует. Но с метлой это не прокатит, она слишком узкая, на ней не постоишь. И не усядешься нормально, ноги все равно будут свисать». «А в чем разница?» – недоумевающе поинтересовалась Вон. «А разница в том, что при левитационном поле ездок должен быть над артефактом. Уразумело? Зачаровано ограниченное пространство только по одну сторону. А в случае, скажем, с той же метлой, ты никаким образом не сможешь находиться по одну сторону. Соображаешь? По-моему, все просто. Конечно, есть еще А-заряд. С его помощью можно на чем угодно летать, но использовать его для полетных артефактов, пускать ману на ветер. И хватит об этом. Если хочешь, дома я тебе сделаю летающее кресло, вот и летай в нем. А я всегда любил сам по себе. Проще и элегантнее. Так ты садишься или нет?» Неожиданно повысил голос маг. Ванесса, все еще размышляющая над импровизированной лекцией о летающих предметах, возмущенно фыркнула и предпринял еще одну попытку усесться на креола верхом. Он опустился на корточки, чтобы ей было удобней, и на сей раз попытка увенчалась успехом. Мак медленно выпрямился, придерживая Ванессу под коленки, и резво запрыгнул на парапет. Вон тут же закружилась голова, и она покрепче обхватила креола за шею. «На шею не дави!» — грозно потребовал креол утробным голосом и в следующую секунду взмыл в воздух. Выглядело это, как будто он просто подпрыгнул, но вместо того, чтобы упасть обратно, продолжал подниматься ввысь. Ванесса испуганно пискнула. Ей довелось пару раз летать на полицейском вертолете, но одно дело вертолет, а совсем другое — шумерский маг. Даже и не шумерский, национальность в данном случае роли не играет. Скорость креол сразу же развил вполне приличную, километров 80 в час, не меньше. Ванесса даже перестала испуганно взвизгивать, удивившись таким неожиданным летным качеством мага. Вообще же, она изо всех сил прижималась к нему, намертво прицепившись руками и ногами. Креол только натужно кряхтел. Нет, с одной стороны, ему было даже приятно. Все-таки Ванесса была молодой симпатичной девушкой, а не склизким червяком, и такой плотный контакт с ней не мог быть неприятным. С другой же стороны, уж больно она вцепилась ему в шею, да еще ногтями. Хубакси сочувственно вздыхал, без особых усилий держась рядом. Он-то помнил, с какой силой может сдавливать пальчики Ванесса. Со стороны этот полет выглядел весьма забавно. Очень похоже на Карлсона с малышом. Кто смотрел мультфильм, легко сможет представить эту картину. Правда, Карлсон обычно не таскал на груди сумку с барахлом. Разумеется, креол не бросил свои инструменты. Он аккуратно повесил сумку на шею, тщательно закрепив на животе, чтобы не мешало. Ванесса обиженно подумала, что если, тьфу-тьфу-тьфу, придется сбрасывать балласт, креол скорее предпочтет скинуть ее, чем свою драгоценную торбу. Через пару минут летящего мага обогнали две птицы Лэнга. Они внимательно осмотрели странную парочку, удивленно переглянувшись. По-видимому, раньше в небесах Лэнга конкурентов у них не было. «Кррррр!» — приветливо сообщил первый или первая. «Арра!» — согласился второй или вторая. «Умгм!» — тоже поздоровался креол. «О боже!» — присоединилась ошалевшая Ванесса. «А я вообще не с ними!» — на всякий случай открестился Хубаксис. С этой высоты было хорошо видно, что творится внизу. Впрочем, ничего особенного там не творилось. Голая, испепеленная пустыня. Снег, пепел и человеческие кости — больше ничего. Один из ближайших вулканов вяло дымил, как подгоревший бифштекс. Остальные и вовсе не проявляли активности. Еще внизу медленно двигалась вереница странных существ, отдаленно напоминающих людей. Что-то около 40 штук. По бокам их сопровождали четверо тощих всадников ночи, время от времени подхлёстывающие ленивых рабов. Возможно, их переводили с одного места работы на другое, а возможно, просто гнали на кухню. Пещеры Мейкнони креол достиг минут через 10-12. Он неуклюже приземлился на каменный пятачок перед отверстием в горе и кое-как стряхнул с себя Ванессу. Девушка так крепко уцепилась за него всем, чем только могла, и так плотно зажмурила глаза, что даже не заметила окончания полета. Маг недовольно покосился на нее и вполголоса пробормотал заклятие исцеления, потирая синяки на горле. Кожа тут же начала принимать свой естественный цвет. «Что вон, не привыкла летать?» — участливо поинтересовался Хубаксис, когда она наконец решилась приоткрыть глаза. «А я вот так вот каждый день». «У тебя крылья вместо ног, вот и летаешь», — буркнула Ванесса, с трудом попытавшись встать. «Свет!» — коротко приказал креол, подавая ей руку. Пещера нисколько не походила на чье-то жилище. Даже на жилище старухи-колдуньи. Кем бы она ни была, ей нужно что-то есть и где-то спать. А внутри царили только пыль и запустение. Казалось, что сюда уже несколько веков никто не заходил. Внутрь креол ступил с некоторой опаской. На всякий случай он достал жезл и убедился, что тот полностью заряжен заклинаниями. В данный момент маг был защищен аж двумя заклятиями личной защиты. Ванесса чрезвычайно удивилась бы, узнав, что она сама тоже окутана такими заклятиями, установленными, надо сказать, втайне от нее. Что самое невероятное, их было целых три. Впервые в жизни чья-то чужая безопасность волновала креола сильнее, чем своя собственная, и его это сильно беспокоило. Правда, пещера была глубже, чем показалось сначала. Она состояла из нескольких более или менее круглых залов, следующих один за другим. Креол молча прошел сквозь первый, второй, третий. На пороге четвертого он замер, потерянно опустив плечи. Ванесса подошла поближе, печально глядя на то, что так огорчило великого мага. На полу лежал скелет. Точнее, не лежал, а полулежал, опершись плечами на плоский камень в углу пещеры. Судя по нескольким истлевшим клочкам материи, когда-то на этом месте была лежанка. «Это она?» – тихо спросила Вон, таращась на скелет. Как полицейский, девушка могла сказать только одно. Смерть наступила давным-давно. Возможно, прошли десятилетия, если не века, а то и больше. Крёл последний раз видел свою подругу еще во времена, когда только-только построили сфинкса. «Кто вы такие?» – неожиданно раздался гневный окрик. Креол резко обернулся, пораженно уставившись на то, что задало этот вопрос. Хубакси же чуть слюну не пустил. Ванесса испугалась, что его единственный глаз сейчас лопнет, так он вылез из орбиты. На пороге пятой и последней пещеры стояла женщина. Очень молодая и до жути похожая на Наоми Кэмпбелл. Просто копия. Шоколадная кожа, точеная фигурка и очаровательное личико. Хотя одета она была совсем не так здорово, как ее близняшка. Тряпьем, в котором щеголяла эта красотка, скорее всего, побрезговали бы даже обкуренные наркоманы. Креол наконец-то справился с оцепенением и соизволил что-то сказать. «Мейкнони?» – неуверенно предположил он. Ванесса присвистнула. «Вот тебе и старушка». «О, Мэй, привет!» – возрадовался Джин. «Мы-то думали, что ты умерла, а ты живая». «Да еще какая живая, ого-го! Раньше-то это была просто старая дряхлуха, та-та-та, дряхлая старуха. А теперь...» Ванесса только сейчас заметила, что все это время разговор велся не на обычном наречии Лэнга, а на древнешумерском. «Креол?» – прищурилась темнокожая прелестница. «Это действительно ты? Ну как такое возможно?» «Узнала?» – растянул губы в улыбке маг. «Ни за что бы не догадалась, если б не твой гнусный джин», – слабо улыбнулась Мейкнони. «Его я никогда не забуду. А ты помолодел». «Ты тоже». Восхищенно признался Креол, шагнув вперед с явным намерением обнять старую знакомую. «Стой!» – испуганно отшатнулась отшельница. «Не прикасайся ко мне!» Креол непонимающе нахмурился. Манесса, изо всех сил старающаяся не показывать бушующей ревности, тоже удивилась. Какие бы ни были у этих двоих отношения раньше, обняться после 5000 лет разлуки вполне естественно. «Ты не понимаешь!» – тоскливо покачала головой Мейкнони. «Креол, ты считал, что я умерла?» Мак молча кивнул. «Наверное, вы подумали, что этот скелет мой». Еще один кивок. «К сожалению, так оно и есть», — еле слышно произнесла Магесса. Вон дернулась. Креол же, наоборот, подался вперед, пристально вглядываясь в Мейкнони. Спустя мгновение он досадливо помянул чрево Тиамат и сплюнул. «Я должен был догадаться», — процедил он. «И давно это случилось?» «Почти 1000 лет назад», — признала женщина. «То бишь женский призрак». «Помолодела я уже после смерти. И еще оказалось, что я не могу покинуть эту нору даже в таком виде». На несколько следующих минут в пещере воцарилось напряженное молчание. Никто не знал, что уместно говорить в такой ситуации. Потом Креол почесал в затылке и нерешительно предложил. «Хочешь, я тебя изгоню?» От такой реплики Мейкнони несколько опешила. А Ванесса пихнула мага в бок и прошипела. «Дипломат недоученный! Не мог что-нибудь поумнее сморозить!» «Нет-нет, все в порядке», – торопливо выставила руки призрачная девушка. «Креол, я буду очень признательна, если ты это сделаешь. Прошу тебя». «Ну вот, только встретились и уже...» – насупился Хубаксис. «Раб Креола, а знаешь ли ты, как мучительна жизнь скованного призрака?» – холодно спросила Мейкнони. «Когда ты не можешь выйти за пределы нескольких каменных комнат. Когда ты вынужден постоянно любоваться на собственный скелет, потому что больше вокруг не осталось ничего интересного. Когда прошла уже 1000 лет такой жизни. Креол, прошу тебя, я хочу побыстрее покончить с этим. Последние 9 веков я только о том и молилась, чтобы это существование прекратилось. Такое бессмертие мне не нужно», — чуть слышно прошептала мертвая Магесса. Креол, мрачно кивнув, извлек из сумки книгу. Он принялся листать ее в поисках нужного заклинания, а Ванесса покосилась на призрак, печально ждущий своей участи, и в ужасе спросила у Креола. «Ты что, действительно собираешься убить ее?» «Не убить, а изгнать», — недовольно поправил маг. «Не путай». «Кто ты, прелестное дитя?» Призрак наконец-то обратил внимание на то, что в пещере присутствует еще одно действующее лицо. «Моя ученица», — не отрываясь от страниц, ответил Креол. «Вот как?» приподняла брови темнокожая красавица. «Меня ты брать в ученики не захотел». «Тогда я был не намного старше тебя», — огрызнулся Креол. Похоже, он уже и не рад был, что снова встретился с этой женщиной. «Сам еще не закончил учебу». Отыскав нужную страницу, маг достал магическую цепь и положил ее на землю так, чтобы она со всех сторон окружала призрак. «Не могу поверить, что ты так с ней поступишь!» – пораженно воскликнула Вон. «Ученица!» – раздраженно покосился на нее Креол. «Жизнь призрака тягостна и мучительна. Он не может обрести посмертие и не способен переродиться. Никому не желай подобной участи и не осуждай того, кто избавляет от нее другого». «Сэра Джорджа ты изгонять не стал», — пробурчала Вон. «Сэр Джордж пока еще не ощутил этого в полной мере», — хмыкнул Креол. «К тому же он живет в своем старом доме. У него есть с кем поговорить и чем развлечься. Но если ты наставишь, я и его изгоню». «Нет-нет, я просто так», — испугалась Ванесса. Несмотря на все объяснения мага, ей все равно казалось, что это как-то неправильно, что должен быть иной путь. Однако ни Креол, ни Мейкнони, судя по всему, такого пути не видели, а значит, и говорить было не о чем. Креол вскинул жезл и начал отрывисто произносить строчки заклинания. «Зи Анна Канпа, Зи Кия Канпа, Галубарра, Намтарбарра, Ашакбарра, Гигимбарра, Алалбарра, Телалбарра, Маскимбарра, Утукбарра, Итпабарра, Лалартубарра, Далласубарра, Акхарубарра, Уруккубарра, Киелгалалбарра, Лилитубарра, Утукхул Единназу, Аллахул Единназу, Гигимхул Единназу, Муллахул Единназу, Дингирхул Единназу, Маскимхул Единназу, Барра, Единназу, Зианнаканпа, Зикияканпа. «Прощай, Креол!» Еле слышно прошелестело Мейкнони, растворяясь в воздухе. «Жаль, что мы такие не...» Договорить она уже не успела. «Тебе обязательно надо было это делать?» Сухо поинтересовалась Вон, с трудом сдерживая слезы, наворачивавшиеся на глаза. «Неужели ты не мог просто освободить ее, как ту обезьяну чердака?» «Не мог», — озлобленно рявкнул Креол. «Не мог, понимаешь? Она была связана контрактом. Ее никто не мог освободить. Магический контракт невозможно нарушить. Это даже богам не под силу. Мне изгнать-то ее было нелегко». «Но ведь она же умерла», — возмутилась Ванесса. «Значит, не получила бессмертия». «Абсолютного бессмертия не бывает», — парировал маг. «Это ее собственная вина, что она не смогла сохранить полученного. И Алгор соблюдал условия договора. Она продолжала жить даже после смерти». «Но ведь ты же все же сумел ее изгнать». В отчаянии схватился за голову Креол. «Послушай, ученица, ты просто поверь мне на слово, хоть раз». Ванесса обиженно засопела, потом вздохнула и решила простить Креола. Нет, ей по-прежнему было жаль несчастной Мейкнони, но, с другой стороны, она и так прожила больше, чем все ее знакомые вместе взятые. Да и действительно, она сама была виновата. Кто ее просил заключать сделку с демоном? К тому же, для любой женщины самым злейшим врагом является другая, еще более красивая женщина. Особенно, если эта гадина имеет какие-то виды на ее мужчину. «Между прочим, я и так разозлил здешних хозяев», — хмуро сообщил Креол. «Это чем еще?» «А как же?» — счастливо пискнул Хубаксис. «Мы освободил?» «Освободил. Думаешь, демонам Ланга понравится, что у них забрали одну из душ? Она ведь не рабыней была, магессой. Таких здесь мало». «Именно это я и хотел сказать, раб», — холодно посмотрел на Джина Креол. «Конечно, хорошо, что я еще чуть-чуть ослабил Ланг, но это все-таки капля в море. А вот отношения портить пока рановато. Думаю, нам стоит дождаться окончания празднеств здесь. Тут сухо и тепло». «А почему бы нам не убраться прямо сейчас?» – удивилась Ванесса. «Правда, хозяин, почему бы нет?» – умоляюще похлопал глазом Джин. «Ну уж нет», – решительно воспротивился маг. «Сейчас они просто на меня сердятся. Но если я сбегу с их дурацкого праздника... О, Йоксот-Хот будет такой ярости! Нет уж, мне моя жизнь все еще дорога. Я не настолько силен, чтобы тягаться со всей мощью Лэнга прямо здесь и сейчас, да еще в одиночку». «Да, эти твари еще на что-то способны», – вздохнул Хубаксис. «И сколько нам тут отсиживаться?» Манесса уныло оглядела жалкое убранство пещеры со скелетом. «От одного до двух дней», — пожал плечами Креол. «Я сбился со счета. Но не волнуйся, мы этот момент не пропустим». «Да, Вон», — поддержал его Хубаксис. «Когда праздник заканчивается, они бьют такой колокол. Уши отвалятся». «И чем мы все это время будем заниматься?» Хубаксис хотел было что-то предложить, но Креол грозно зыркнул на него, и маленький джин тут же заткнулся. «Для моего раба я занятия пока не придумал, но обязательно придумаю», — хмуро пообещал маг. «А ты, ученица, будешь заниматься. Учебой в основном». Для начала бери книгу и читай, там еще много интересного». Вон неохотно приняла у него пухлый гримуар и ядовито осведомилась. «А чем будешь заниматься ты?» «Пожалуй, для начала немного посплю», — пожал плечами Креол, бесцеремонно скидывая скелет Мейкнони с единственного лежачего места в пещере. Хоронить ее бренные останки он явно не собирался.